Глава 6. Выходя на крыльцо, вижу три большие черные машины. Не то джипы, не то что-то похожее. Человек 10 в одинаковых строгих черных костюмах невозмутимо стояли у дверей и словно ждали приказа. Так и хотелось крикнуть: «Направо!» «Надя, садись!» — позвал Сергей, придерживая уже открытую дверь. «Это я так отрядом мальчиков-зайчиков засмотрелась, что пропустила момент. Ничего не говоря, села во вторую машину, а потом и сам хозяин сел рядом. На всякий случай отодвинулась ближе к двери и поймала его легкую улыбку. Его друг, или скорее помощник, сел впереди нас. Вся охрана тут же расселась по машинам, и процессия тронулась. Куда я попала? И кто этот король Сергей на самом деле? Зачем столько охраны? Или это у всех богачей? Вспомнила Илью и его отца, который стал моим крестным. Он чуть ли не силком притащил меня в церковь, где меня и крестили. Верующий мужик. Думал на мне сглаз или порча, ведь я чуть не спалила половину его дома случайно. И так как с его сыном мы были хорошие друзья, он решил так очистить меня по дружбе. Час стояния в шикарной церкви и слушание песнопений не помогло. Несчастья шли рядышком со мной, как и дальше. Так вот, охрана у Бориса Аристарховича была меньше. От силы пару ребят рядом ходили, а здесь целый спецотряд. Кожаные сиденья салона, да и вся атмосфера в целом, так и кричали о богатстве. Может, плюнуть и сбежать? Схожу в больничку, а потом около офиса отца дать дёру. Не будет же водитель меня искать. «Надежда, ты почему так пристально на меня смотришь?» — неожиданно спросил мужчина, а я смущенно отвернулась. «И правда, чего это я его так изучаю? Да, красив, не спорю. Для меня ужасно богат, и это пугает. Неужели столько можно зарабатывать честным трудом? Если да, то для чего охрана? И еще эта странная аура подчинения, которая просто дико меня пугала. От таких людей надо бежать или ползать у ног. Я жду ответа». Уже с нажимом спрашивает, и я вздрагиваю. А ведь он даже на меня не смотрит, а пересматривает листочки в своей папке. Как заметил-то? Пытаясь вспомнить вашу фамилию. Вру, как дышу. И как, вспомнила? Уже с каким-то довольным интересом поворачивает голову и пристально смотрит своими дьявольскими очами. «Нет, ваша фамилия лишь ассоциируется с мультиком, и все». Выдаю, отчего Вова на переднем месте опять начинает смеяться, а улыбка у Сергея исчезает. Он качает головой и возвращается к своим бумажкам. Поездка длилась чуть меньше часа, но я извелась так, что когда машина остановилась, сама первая выпрыгнула наружу, при этом очень удивив охранника и позабавив Сергея, который вышел следом. В больницу мы вошли почти полным составом. И персонал этому не удивился. Я, конечно, догадывалась, что больница непростая, но теперь убедилась окончательно. К нам подошла девушка средних лет в красивой белой униформе медсестры. «Здравствуйте, я Ирина. Чем могу вам помочь?» — спокойно спрашивает она, беглым взглядом осматривая нас. «Мне нужен полный осмотр девушки и только для меня». Четко отдает команду мужчина, и я с непониманием думаю, зачем мне полный осмотр? Мы ведь только на голову договаривались. «Как скажете, девушка, прошу за мной». Улыбаясь, зовет она. А я как к полу приросла. Плохое у меня предчувствие насчет этого осмотра. «Иди, Надя, а мне надо ехать. Леша будет с тобой сегодня». И кивает на мужчину, который тут же подошел и кивнул головой. Высокий, под 2 метра. Плечи широкие, руки большие, в общем, шкаф. Надеюсь, он не быстро бегает, так как я точно собираюсь дать дёру сегодня. «Зачем мне весь осмотр? Мне ведь сказали только голову проверить». Спросила и получила холодный взгляд и простой ответ. «Тебя сбила машина. В таких случаях надо проверять все. Вдруг есть трещины в ребрах или внутренние органы повредились, но еще не дали о себе знать. Голову тоже обязательно проверят. И вроде все звучит вполне безобидно. Но какой-то подтекст был, но я не могу понять, какой. Хорошо, осмотр так осмотр. Соглашаюсь и поворачиваюсь в сторону ждущей девушки. Надеюсь, мне это потом не аукнется. В больнице я провела 2 часа. За это время кто только меня не смотрел. И хирург, и окулист, невролог, лор, стоматолог и даже гинеколог. Вот последнее мне вообще непонятно зачем. Правда, там и смотреть толком не пришлось. Я ведь девственница. Голову тоже проверили и дали заключение о легком сотрясении. Выписали лекарства на случай, если закружится голова. На ноге ушиб, но и он скоро пройдет. Также у меня взяли и анализы, выкачав литр крови из вены и различные мазки. Вот что значит платная клиника. Даже спрашивать боюсь, во сколько встанет это Сергею. Большая папка со всеми заключениями врача сейчас была у моего охранника, который и не думал мне ее отдавать. Впрочем, диагнозы я и так уже услышала, и суть – жить буду, а это самое главное. «Надежда Викторовна, куда ехать?» – спросил он, когда мы покинули стены элитной больницы. И тут я задумалась. Ехать за вещами, чтобы потом убегать с сумкой? Или из аэропорта попробовать стартануть? Обдумав еще раз, решила вещи оставить на потом. Охранник может меня и в аэропорту подождать. Ведь я сказала, где камера хранения с вещами. Поехали в центр. И назвала первый адрес. Услышав адрес, охранник пару секунд задумчиво смотрел на меня, но потом кивнул. С чего такая реакция? Знакомая большая и черная машина так и стояла на парковке, а около нее обнаружился еще один охранник. Это что еще такое? Мы подходим к машине, и Леша, быстро переговорив со вторым мужчиной, кивает и передает ему папку. Может, он только за справками приехал? Но, увы, мои надежды не оправдались, когда оба сели в машину. И теперь я еду на заднем сиденье и думаю, как убежать от этих нянек. Пока ехали, порылась в интернете в поисках жилья, а также проверила маршруты из аэропорта, не пешком ведь идти. Транспорта было много, но все находилось чуть в стороне. Благо, выходов из аэропорта несколько, и я постараюсь воспользоваться самым безопасным для меня. К моменту, когда машина остановилась у шикарного здания из стекла и бетона, я уже нашла жилье и придумала план побега. «Это точно тот адрес?» – спрашиваю, смотря на здание. Оно было слишком шикарным. Солнце отражалось в широких стеклах, да и вообще казалось, словно стен нет. А этажей-то сколько? Минимум 30. Тот. А вы не знали, куда ехать? У меня был лишь адрес работы. Я тогда пойду, поговорю с охраной. Может, они подскажут, что и как. Зачем-то объяснила свои действия и вышла из машины. Еще раз взглянула на здание и, набравшись смелости, пошла к дверям, куда входили и выходили люди в деловых костюмах. Я на их фоне значительно выделялась. Стоило мне только войти в фойе, как ко мне тут же подошел охранник с рацией в руке. «Девушка, вы куда? И покажите ваш пропуск», — сказал и пристально осмотрел всю меня. От его взгляда не скрылись мои не новые джинсовые шорты, покорябанная коленка и старенькие кроссовки. «Понимаете, я ищу отца, он здесь работает». Начала, а сама представила, куда сейчас меня пошлют, если я скажу, что являюсь дочкой здешнего директора. Значит, придется врать и связать ложь с директором. Мне ведь надо просто узнать, здесь он или нет, и как к нему попасть. «Почему вы не позвоните отцу?» Удивленно спрашивает и подает знак своему коллеге, который кивает. «В этом и причина. Мы с мамой несколько дней не можем до него дозвониться. Вот и волнуемся. Хорошо. Я могу попробовать позвонить в его отдел и узнать, есть ли он на месте. Звучит отлично. Только вот отдела как такового и нет. Не думаю, что у вас получится. Понимаете, он состоит в охране Орлова Виктора Михайловича. И тут же мужчина разом подобрался, разглядывая меня еще пристальнее. Я даже поежилась от тяжелого взгляда. «Отец, значит, нужен. Директора хочешь увидеть?» Начал говорить елейным голосом, а потом, сильно схватив за руку, потащил на выход. «Знаем мы таких шлюшек. И не так пытались пробраться в офис. Я думал, это уже прошло. А нет, опять потянуло вас. Топай отсюда, пока ментов не вызвал». Рыкнул и толкнул за дверь, откуда я и вылетела. «Надежда Викторовна, все хорошо?» Раздался встревоженный голос моего водителя, который быстро приближался ко мне. «Нормально. Увы, но я так ничего и не узнала», с грустью сказала, разворачиваясь. «И как попасть в эту махину? Вы уверены? Почему охрана вас выпроводила?» «Моя вина. Думала, если спрошу об отце, мне ответят. А у них конфиденциальность. Если есть отец, звони ему, а в здание не пускают без пропусков», сочинила на ходу. «Впрочем, здесь полуправда. Так у них директор через день возвращается. Вот парни и боятся огрести. Да и в здание, правда, не пустят просто так. Но помочь с поисками сотрудника могли. Попробуйте через 3 дня вернуться. Думаю, не откажут». «Так вот оно что! Директор через день вернется. Это то, что мне и надо было узнать. Интересно, а откуда Леша об этом знает? Неужели у Сергея какие-то дела с отцом? В любом случае, соваться в другие офисы бесполезно. Теперь я знаю, где будет отец и когда. Осталось вернуться и перехватить его еще на улице, так как в здание я точно не попаду. Так и сделаем. Поехали тогда в аэропорт. Спокойно, с грустью, а в душе уже готовлюсь к побегу. По другим адресам не поедем? Зачем, если мне и здесь смогут помочь? Да и здесь он точно работал, а в остальных только подрабатывал. Там могут и не знать данных на него. Опять вру, но кажется убедительно, так как шофер кивает и открывает дверцу машины. Второй охранник сидит на месте и говорит по телефону. При этом папка с моими анализами открыта. Стоит мне взглянуть на него, как он ее закрывает и отключается. Отчитывался перед боссом? Леша садится за руль, и машина мягко стартует. Едем опять в тишине. Но мне не нравится заинтересованный взгляд второго охранника, который уже на 10 раз прошелся от ножек до кончиков волос. Так, надо не обращать внимания и просто отвлечься. К тому же уже виднеется здание аэропорта. Хоть бы охранник не вздумал идти со мной. Припарковались мы, на удивление, почти у дверей. И стоящая охрана аэропорта нам и слова не сказала по этому поводу. Лишь кивнули водителю, когда тот вышел и открыл мне дверь. «Я тогда бегом, возьму сумку и приду. Вы будете здесь или отъедете?» Затараторила, как только ноги коснулись земли. «А здесь?» — лаконично ответил Леша. И из машины вышел второй охранник. «Ну уж нет». Дожидаться не стала и сразу рванула внутрь аэропорта. Лавируя между людьми, добралась до места, где я оставила вещи. Показала паспорт и, забрав свою сумку, проверила, все ли на месте. Хотя там красть нечего, только вещи и мамин дневник. И это самая большая ценность для меня. Убедившись, что все на месте, двинулась в зал. Здесь невозмутимо стоял мой второй охранник и пристально смотрел на меня. Черт! Простите, но в няньке не нуждаюсь. Поэтому, мило улыбнувшись, вклинилась в толпу проходящих людей и побежала к другому выходу. Сергей. Надежда. Милая и красивая девушка, попавшая мне в руки, случайно или нет? Этот вопрос не покидал меня весь день. Мои ребята в ускоренном темпе Пробили ее? И да, чиста, как никто. Это даже настораживает. Родилась и училась в Чите, там же сейчас и учится в Институте искусств. Отличница с пеленок. Хотя это скорее заслуга матери-одиночки, которая растила ребенка сама. Отца нет. Так что рассказ девушки пока соответствует. Мать тоже чиста. Родилась в Подмосковье, почти 10 лет проработала в Москве, вышла замуж и развелась. Детей в браке не было. Но вот если посчитать, то девушка забеременела сразу после развода, а потом продала квартиру и уехала. Здесь тоже все сходится. Отец местный или здесь работал? Правда, меня насторожило то, что Надя была недалеко от моего дома. Но потом подумал, что отец мог и в охране работать, или другим работникам в доме. Штат-то у нас приличный. Может помочь малышке, а взамен получить приятный бонус. О том, что он будет приятным, я узнал, когда Игорь отчитался по поводу осмотра. Девушка чиста и невинна. Вот это подарок. Теперь я точно не отпущу ее, пока не попробую эту ягодку. Тут же вспомнился момент, когда я держал хрупкое тельце в своих руках. Она такая мягкая и нежная, правда, с изюминкой в виде острого язычка. То, что мне надо. Историю болезни тоже проверил. Надо ведь знать, как часто девушка бросается под колеса. Узнал и усмехнулся. Ее история болезни с неприятностями оказалась куда длиннее, чем я думал. Обращение в травмпункт просто зашкаливало. То ушиб, то растяжение, ожоги, но ни одного перелома. И это удивительно. Взглянул на часы. В город они уехали больше 3 часов. Также мне уже сообщили, что малышку выгнали из высотки, принадлежащей Орлову. Вот ведь совпадение. Или нет? Есть ли вероятность, что над историей жизни девушки хорошенько поработали? И то, что мои ребята откопали, не ложь. А с другой стороны, зачем Орлову ко мне приставлять девчонку? У нас с ним намечается хороший контракт и дальнейшее развитие. Может, тогда она от конкурентов? Но зачем пошла в здание Орлова? Нет, надежда чиста, как душой, так и телом. Малышка просто хочет найти отца. Кто бы не хотел на ее месте, сам бы поискал мать. Ведь вырос я только с отцом. Правда, истина открылась мне в 10 лет. Женщина, которая меня родила, просто продала меня как товар за солидную сумму. А еще ее искреннее удивление и непонимание, когда я назвал свое имя. Она ведь действительно не знает, кто я. Такое вообще впервые. Все мое окружение знало, кто я и как со мной общаться. Эта же особа не просто дерзила, но и шутила. И самое удивительное, я не обижался. Как можно обижаться на ребенка? 14 лет разница невеликовата. Когда я утром смотрел на девушку за столом и слушал все ее шуточки по поводу фамилии, я понял, что она не совсем ребенок. Молодая девушка, которая привыкла жить свободно и открыто, вот и говорит в той же манере. Тело у нее сформировалось и очень манило. Ну и пусть вздорный характер. При нужном подходе его можно и исправить. Решено, оставлю себе. Немного подучу манерам, но лишь немного. А так мне нравится ее дерзость и вздорный характер. Надо будет вечером поговорить и объяснить, как теперь будут обстоять дела. Поживет со мной, пока не надоест. А я всем ее обеспечу. Шмотки, тачки, курорты, деньги, брюлики. Пусть выбирает, что хочет, дам. А взамен покорность и преданность. От приятных мыслей оторвал мой друг, который уже полчаса пытается сделать во мне дырку. Ты сбил девушку, подходящую под твои требования на улице, а потом поселил у себя в доме? Не унимался Тёма, повторяя одно и то же. «Да, друг, это не может быть совпадением. Подстава чистой воды. Я ее проверил, чиста она. Очередной мой аргумент. «А ты уверен, что историю не подчистили?» Продолжал гнуть свое. «Нет, поэтому уже выслал своих ребят на место. Поговорят с соседями, сходят в универ, все проверят». «Да пока они будут проверять, она уже почистит твой дом. Небось и в кроватке согрела. И как? Хорошо?» «Каких нынче девок подкладывают конкуренты?» Усмехнулся Тёма, откидываясь на спинку кресла. «Чистых и очень симпатичных». Тоже усмехнулся, вспоминая отчет. «В смысле чистых?» «Она невинна. Проверили в твоей клинике». И вот теперь друг заинтересовался. «Сделай я проверку в любом другом месте, он бы ей не поверил. Но у него все правда, особенно для меня. Пыталась как-то бывшая сделать справку, что беременна от меня. Так мне вмиг доложили. Слушай, а когда мне подкинут такое счастье? Я тоже хочу девчонку. Надежда моя!» Рыкнул, и в тот же момент на мой телефон позвонили. «Слушаю», — говорю Лёше. Именно его я приставил к девушке. «Сергей Владимирович, тут такое дело. Девушка пыталась сбежать. Мы, конечно, ее быстро поймали и уже усадили в машину. Но она сильно напугана, да и орет. Дайте разрешение на снотворное, а то, боюсь, долго будем ехать. Вот ведь чертовка. Хорошо, только аккуратно. Везите домой. Я буду вечером. Как очнется, пусть погуляет по дому. Не мешайте, но за двери не выпускать». «Как скажете». Я вешаю трубку и уже прикидываю, насколько тяжелым будет вечерний разговор. «Что случилось? У тебя такое задумчивое лицо, ну и улыбка слишком довольная». Надя пыталась убежать, пришлось усыпить. «А это значит, что уже вечером я ей сообщу, что теперь она моя. Знаешь, поеду-ка я с тобой». «Хочу увидеть эту фифу, которая за одну ночь смогла охмутать тебя. И все же я думаю, что она охотница за деньгами. Набивает себе цену. Вот увидишь, приедешь домой, а она уже в эротичном бельишке будет встречать тебя в постели. Да и поопытнее любых шлюх будет. Знаешь, какая у меня услуга самая популярная?» Я качаю головой, но чувствую, что ответ мне не понравится. «Так послушай, мне чуть ли не миллионы платят за восстановление невинности».